Спустясь ниже, они стали замечать новые странные нотки в окружающей атмосфере. Воздух словно становился гуще. Все вокруг было просто пропитано сальным металлическим запахом, оставлявшим омерзительный привкус, от которого никак не удавалось избавиться, сколь бы часто ни прикладывалась Лейлани к трубочке с водой, запас которой хранился в ее керасе. Послушница видела, что рыцарь забвения и пустая дева ощущают то же самое. На их лицах возникло настороженное, мрачное выражение. Как только отряд вошел во внешнюю секцию тюремной палубы, где размещались камеры для наименее опасных обитателей, Лейлани наугад заглянула в несколько кают и увидела, что во всех пол покрыт странной влажной массой, которая, возможно, когда-то была телами, если, конечно, существует на свете пламя, способное растопить плоть, подобно воску. Воздух был неестественно неподвижным и настолько густым, что стал ощутимым. Послушница чувствовала кожей лица его призрачные прикосновения, подобные тем, что испытываешь, когда попадаешь в тончайшую паутину. Фессалия Нортар, шедшая впереди, неожиданно сбилась с шага и замерла. Элейлани тоже остановилась, приготовившись к встрече с очередным спятившим сайкером, или к тому, что сейчас покажет свой уродливый лик какое-нибудь удивительное порождение варпа. Но пустая дева спокойно повернулась к спутницам и показала: «Сестра». Они нашли ее посреди одного из помещений. Женщина сидела на темной железной палубе, скрестив ноги и задумчиво склонив голову. Руки сестры лежали на изящной рукояти обнаженного меча. Лейлане было хорошо знакомо то особенное спокойствие, которым лучилась сейчас эта сестра. Полнейшее отсутствие эмоций и движения. Это состояние, за неимением лучшего слова, называли тишиной. Губы женщины шевелились беззвучно, но послушнице достаточно было распознать буквально пару слов, чтобы понять, какую из летаний читает сейчас незнакомая сестра. «Мы — преследователи, и не уйти нашей добычи. Мы — воины, и горе тому, кто осмелится выступить против нас». Лейлани, осознав, что произнесла это вслух, смутилась и покраснела. Увидев, как помрачнела Амендера, послушница вновь посмотрела на обнаруженную ими сестру. С почти целиком выбритой головы безжизненно свисал единственный пучок ржаво-рыжих волос, пропитавшихся потом. Бледно-розовый шрам, изуродовавший левую сторону ее лица, пересекал скулу и спускался по шее, подобно стрелке, указывая на молнии, выгравированные на наплечных пластинах. Поскольку эта женщина обладала тем же званием, что и Кендалл, у Лейлани не осталось никаких сомнений, кто сидит перед ними. Сестра Имрилия Геркази из белых когтей зашлась сухим кашлем и открыла глаза, нарушая свою боевую медитацию. Левый, пересеченный шрамом глаз женщины, заменял аугметический протез из синего стекла и позолоченных деталей. Командир Валидуса холодно, оценивающе разглядывала послушницу. Геркази полностью проигнорировала протянутую Нортар руку и поднялась самостоятельно, стряхнув с себя неподвижность. Взгляды Имрилии и Амендеры встретились. Вся нижняя половина лица женщины была скрыта под маской в виде решетчатых ворот, но послушница готова была поклясться, что губы Геркази скривились в усмешке. «Я, конечно, знала, что кто-нибудь придет за нами», — показала рыцарь белых когтей. «Вот только ни за что бы не подумала, что это окажешься ты». «Нас выбрал жребий», — с ледяным выражением лица ответила Кендалл. «Штурмовые кинжалы идут туда, куда им приказывают идти». Конфликт между двумя рыцарями был столь явным, что Лейлани не могла не вспомнить слухи о старом соперничестве между Кендалл и Геркази. Однако знакомая послушница как-то рассказала ей, что обе сестры когда-то плечом к плечу выступили против огненной ведьмы на Шеол Тринус. Имрилия отказалась отступить перед натиском могущественного противника и перегруппироваться, и была ранена горящими обломками, а впоследствии возложила всю вину на Кендалл, отказавшуюся остаться и помочь. Прежде Лейлани полагала эту историю пустой байкой, но теперь, видя застаревшие рубцы на лице рыцаря отделения белых когтей, готова была признать, что в слухах была заключена толика правды. Заметив на себе изучающий взгляд, Геркази шагнула к послушнице. «Ну что, налюбовалась болтунья?» — спросила рыцарь, и агметический глаз блеснул в свете ламп. Лейлани смущенно уставилась в палубу. «Я чувствую колдовство», — сообщила сестра Фессалия, — «близко». Рыцарь со шрамом кивнула, но ничего не ответила, продолжив общаться с бывшей подругой. «Это все? Вас только три?» «Нас сопровождают три сестры Вигилятора», — покачала головой Эмендера. «Я отправила их другим путем, к отсекам на корме». «Значит, ты отправила их на верную смерть». Геркази издала приглушенный смешок. Нортар тут же сжала кулак и набрала тональный запрос на сенсорах, встроенных в суставы перчатки. Лейла не услышала, как в воксе прозвучал стандартный сигнал вызова. Несколько секунд сестры ждали ответа от второй команды, но слышали только шипение статических помех. Нортар слегка побледнела и покачала головой. «Ужас разгуливает по этому кораблю. Я потеряла многих сестер, сражаясь с ведьмами, сбежавшими во время всего этого безумия. Геркази тряхнула головой. «Мы убили ровно столько, сколько могли убить». Побагровев от гнева, Кендалл схватила второго рыцаря за руку. Аминдера не делала никаких знаков, но ее вопрос и без того был ясен. «Сестра Имрилия» с преувеличенной осторожностью высвободилась и показала. «У нас просто не было времени, чтобы отправить предупреждение. Надо было спешить сюда и возводить стену. Иначе бы все было потеряно. Стену?» Гаркази поморщилась, услышав голос, но Лайлани решила не обращать на это внимания. «Я не понимаю». Нортер сложила руки на бронированной груди, прижимая кулаки локтям. «Этот жест означал стену, бастион и заточение. Что здесь произошло?» – спросила послушница. «Ответь ей», – потребовала Кендалл. Геркази пронзила девушку ядовитым взглядом, но потом кивнула и заговорила на мысли знаки. Ее движения были столь стремительными и резкими, что необученному зрителю могли бы показаться тренировочными катами какого-то похожего на танец боевого искусства. Сестра Имрилия рассказала о тех событиях, следствием которых стало и загадочное послание, пойманное станцией Евангелион, и последняя запись в корабельном журнале Валидуса. Когда черный корабль вошел в варп и остановился на этой странной пустоте в пустоте, со всего судна стали поступать сообщения о слабых псионических аномалиях. Некоторые матросы даже утверждали, будто видели блуждающие по коридорам привидения. В общем и целом, такие проявления вполне обычны там, где неудержимая агония томящихся в заточении телепатов оставляет на стенах свой след. Но было тут и кое-что странное. Эти призраки действовали слаженно, выполняя задачи скорее военные, нежели потусторонние. Вскоре на тюремных палубах вспыхнул мятеж. Многие псайкеры либо покончили с собой, либо просто погибли, не выдержав ментальной волны, захлестнувшей их камеры. Как была вынуждена признать Геркази, она и ее сестры слишком поздно сумели понять, что происходящее вовсе не случайно, и имеет своей целью освобождение самых могущественных псайкеров на борту Валидуса. Каждый следующий импульс открывал все больше дверей и сжигал псик-кордоны, но неожиданно обретшие свободу колдуны не пытались проникнуть на другие палубы. И что куда более удивительно, они уходили к самому сердцу мрачных тюремных коридоров, собираясь вместе. Отряд сестер-обвинителей рискнул отправиться следом, чтобы выяснить, что задумали выродки. Все, кто ушел на задание, погибли, но прежде успели передать отчет о происходящем. За время учебы Лейлани прочла немало книг, хранившихся на высоких стеллажах «Либрария Цитадели Сомнус», начиная от первого тома «Псайкана Оккультис» и заканчивая молчаливыми суждениями Миланы Вертханд. Из этих произведений молодая послушница многое узнала о колдунах и верила, что умение использовать меч, болтер и тишину – лишь половина той подготовки, что необходимо настоящей сестре. Столь же ценным было и умение разбираться в повадках врага. Благодаря своим исследованиям она знала о самых удивительных разновидностях псайкеров и потому прекрасно понимала, о чем рассказывает Геркази, в то время как Нортер и Кендалл смотрели на рыцаря белых когтей со все нарастающим недоверием. Та с мрачным выражением на лице продолжала. Самые опасные, самые сильные из колдунов, находившихся на Валидусе, собирались вместе и сливались в единое целое. На последнем жесте сестра Имрилия словно сделала ударение, с силой сжав ладони вместе и сцепив пальцы, сплавление, слияние или объединение. Лейлани почувствовала, как кровь стынет у нее в жилах. «Я читала об этом», — встряла она. «Коллективный разум, образованный отдельными сознаниями телепатов, на древней Терре в эпоху раздора, в национальном государстве Германии, для его обозначения использовалось особое слово – гештальт». Сестра Аминдера угрожающе шагнула к Геркази. «Пожиратель жизни» раздраженно размахивала руками Кендалл. «Почему он не был использован?» «Сбой», – ответила Имрилия, сверля бывшую подругу взглядом. «Саботаж, внешнее воздействие, причина неизвестна». Все четыре сестры некоторое время стояли неподвижно, обдумывая сложившуюся ситуацию. Какая бы сила ни перевела к ней, какова бы ни была природа псионического импульса, создавшего это противоестественное слияние, сейчас стоял только один вопрос – как справиться с ним? Лейлани тут же поправила себя, как уничтожить его, поскольку столь чудовищной мутации не было места в упорядоченной галактике Императора. Геркази вернулась к своему повествованию и теперь выглядела не столько раздраженной, сколько печальной из-за воспоминаний о тех мерах, на которые ей пришлось пойти. Прекрасно понимая, что даже объединившись, охотницы на ведьм, вигиляторы и обвинители Валидуса ничего не смогут противопоставить чудищу, питающемуся силами многочисленных колдунов, Имрилия поступила единственно возможным образом. Последнее ее приказание приписывало всем сестрам рассредоточиться по тюремным палубам. Они должны были отыскать подходящее место, чтобы погрузиться в медитацию и начать чтение летаний. Подходящее место, чтобы выпустить на волю свой дар тишины. Среди прочих сестер были те, кого именовали «дочерями врат», отчасти из-за их масок, половинных или полных шлемов, напоминающих своим дизайном ворота старинных замков. Но также это название определялось их миссией – становиться нерушимой преградой на пути безумия псайкеров, угрожающих покою Империума. Верная своему долгу, Геркази приказала окружить коллективный разум и не позволять ему вырваться. Каждая из сестер Безмолвия стала бастионом в крепостной стене, сквозь которую не мог прорваться ни один колдун. Печать Парии жгла выродков ледяным огнем, но в то же время ни одна из сестер не могла покинуть назначенной ей позиции. Ситуация зашла в тупик. «К счастью, теперь есть вы», — продолжила Имрилия, возвращаясь к мыслезнаку. «Вы займете мое место, а я пойду и уничтожу тварь».